Я присаживаюсь на одну из коек и, вцепившись в одеяло, пытаюсь побороть офигение. В голове кавардак, тянущий за собой в бездну. Не бывать тому. Я же привык. Привык собирать личные вещи в чужой вещмешок. Футболка еще сохраняет его запах. Ну, прошло время для прострации. Потому что у нас, если кто-нибудь зависает, его тут же приводят в чувство. Две звонкие оплеухи и шока, как не бывало. Человек приходит в себя. Что, я распускаю нюни? Ничего подобного. Никакие не нюни. Я не гомик какой и не баба. Я даже не из тех, которые плачут на похоронах. Иногда обниму чин-чинарем, чтобы поддержать морально, поддержать физически. Когда выносят тело, подставлю плечо. Когда произносят речи над могилой, максимум поглажу, если уж совсем необходимо. Но сам не плачу. Шагаю дальше. Через день-другой точу лясы со всеми, шутки-прибаутки. К жизни отношусь с юмором, как ни в чем не бывало. Когда погиб Барной, палестинцы устроили демонстрацию у нашей базы. Они бросали на землю его фотографии, вырезанные из утренних газет, расстегнули ширинки и стали мочиться на них. Рана в сердце была свежа. 24 часа не прошло с его смерти, а они ссут ему в лицо. Ей-богу, не знаю, как я не вышиб из них дух, не выпустил кишки. Так бы и продырявил каждого, клянусь мамой. Я видел, как стояли мои ребятишки и смотрели, как ссут на их товарища. Как они выдержали, удивляюсь. Я хотел, чтобы им стало немножко легче на душе, да и сам был на взводе куда больше, чем обычно. И когда мы вышли в тот день к вечеру прочесывать дорогу, открыл пальбу по солнечным бойлерам на крышах домов вдоль дороги. По всей этой заразе. Поймал местного возницу, наорал на него, схватил крепко за уши и харкнул прямо ему в глаза. Мне показалось, что ребятишкам это пошло на пользу. Дало выход накипевшему на душе, подняло тонус. Потом мне стало паршиво на душе, но ничего, я привык. Это факинг Сайгон, честное слово, братан. Здесь настоящий факинг Сайгон. Может, поменьше зелени, но уж говна наверняка не меньше. Въезжаешь в сектор газа через контрольно-пропускной пункт Карни, проезжаешь мусорный поворот, потом поворот смерти, дальше по мосту теракта против десантников, оттуда до поворота террориста-смертника, и через 4 минуты ты уже у нас, на перекрестке на Царим. Груды металлолома украшают обочины вдоль дороги, голова дохлого осла торчит из бетонных блоков, комары, полчища мух напоминают саранчу, одну из казней египетских, небо черным-черно, и вонь. Какая вонь! Свалка, сплошная необъятная свалка. И после Бафора ландшафт тебя, мягко скажем, не чарует. Самба. Так называется наша база на Нецарим. А еще она известна как Маген-3. Забор из толстой колючей проволоки, ржавые конструкции башен для часовых, кабинка туалета. Время от времени подъезжает грузовик палестинской полиции и точно напротив наших ворот выгружает пару десятков пацанов с немалым запасом увесистых кирпичей. Машины скорой помощи подвозят к нам в гости подростков с бутылками с зажигательной смесью. Под конец появляются и взрослые, молодцы из Фатха, с оружием. Не соскучишься. В горячие дни у самбы собирается более 1000 человек, а внутри, на базе, горстка озабоченных солдат. Человек 20 плюс-минус, на осадном положении, ожидающих той минуты, когда эти дикие звери снаружи, с жаждой крови в глазах, надумают изменить правила игры. За здорово живешь, попытаются повалить забор и наброситься на нас. ППшники, так мы зовем палестинских полицейских, размахивают здоровенными кусачками и грозят нам. А вот мы сейчас, как будто вот-вот станут перерезать колючую проволоку. Они кричат мне: «Ты не солдат, ты баба!» и обещают поиметь меня в жопу, а потом перерезать мне горло прямо сейчас, ну, максимум через минуту. Правда, минута проходит, а они прорваться не пытаются. Видно, жизнь им все-таки дорога. На прибрежном шоссе тянется нескончаемая колонна. Десятки грузовиков, легковые машины, ишаки, флаги Хамаса и Палестины, мусульманские песнопения через громкоговорители, арабские бабушки с мегафонами. На грузовике человек по 10, а может и по 20. Больше часа они тащатся мимо нас. Откуда? Куда? Куда они все прут в будни, в разгар рабочего дня? И никаких похорон в округе нет. Что это за процессия? Мы даже не спрашиваем. От усталости нам нет ни до чего дела. Безумное место. Внезапно две автоматные очереди. Стреляет боевик Танзима. Мы передергиваем затворы. Целая армия зарубежных фотокорреспондентов уже на изготове. Израильские солдаты с оружием на взводе, нацеленным на палестинских детей, протестующих против жестокой оккупации. И носилки Красного Креста, на которых какой-то якобы раненый с кровоподтеками и с сигаретой в зубах дымит вовсю, а вокруг женщины. Верещат, причитают. И так бесконечно. Козырный снимок на первую страницу. Такие у нас будни. И мне все это по барабану. Ну, что ты на это скажешь, братан? Так вот, ты, наверное, не поверишь, но в эти непроглядные ночи в Газе я все еще всем сердцем в Ливане. И все грустное у меня ассоциируется с Ливаном. И мне кажется, что только там я знал, что такое страх.